Привет! Сегодня книга про перфекционизм, глава 3. Глава 3. Принятие успеха. Если моя цель состоит в том, чтобы доказать себе, что я поднялся, то это может продолжаться до бесконечности, потому что битва была проиграна в тот самый день, когда я признался в неуверенности. Натаниэль Бранден. Греческий миф о Сизифе рассказывает о хитрейшем из смертных, который был наказан за свою гордость и неповиновение. Боги приговорили Сизифа толкать тяжелый камень вверх по горному склону, а затем наблюдать, как он опять катится вниз. И так бесконечно. Говоря языком психологов, перфекционист подобен Сизифу, но в то время как наказание на Сизифа наложили боги, свое наказание перфекционист накладывает на себя сам. Ему ничего не достаточно для удовлетворения. Ни успеха, ни победы, ни торжества, ни достигнутой цели. Взбираясь на вершину одной горы за другой, достигая успеха, он не испытывает ни восторга, ни наслаждения. В памяти откладывается только очередное бессмысленное путешествие на пути к цели, которое его неизбежно разочаровывает. Альтернативой образу Сизифа выступает Одиссей, царь Итаки, который, согласно Гомеру, сражался в войне греков с троянцами. После победного окончания войны он захотел вернуться домой, к своей семье и к своему народу, но его возвращению мешал бог моря Посейдон. Одиссей сражался с одноглазым циклопом, едва ускользнул от великанов, каннибалов, листригонов и спасся от пения коварных сирен. Он гостил у волшебницы Кирки и провел 7 лет у заложников у прекрасной нимфы Калипсо. В конце своего долгого путешествия, полного отчаяния и восторга, уныния и торжества, он добрался до дома и воссоединился со своей любимой женой Пенелопой, Крус. Если выражаться категориями психологии, то Одиссей – оптималист. Жизнь переполнена сражениями, трудностями, разочарованиями. Но оптималист в состоянии найти удовольствие в путешествии, не упуская из виду своей цели. Он развивается и учится на ошибках, наслаждается своими приключениями. А получая награду за свою борьбу, оптималист испытывает удовлетворение и благодарность. Он не воспринимает свой успех как должное, не отвергает свое достижение как незначительное. Здесь картинка сравнения визуальной перфекциониста и оптималиста. И оптималист – это прямая дорога с резким поворотом налево и замыкающаяся в замкнутый круг. А оптималист – это перепады вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. Следующая страница. В своем эссе «Миф о Сизифе» Альберт Камю пытается избавить Сизифа. И вместе с ним всех тех, кто воспринимает свою жизнь как напрасный и безнадежный труд. От его участи. Камю изображает Сизифа измученным, страстным и абсурдным героем. Но тем не менее он заканчивает свою сцену оптимистической и отчасти романтической ноте. Я оставляю Сизифа у подножья его горы. Ноша всегда найдется, но Сизиф учит высшей верности, которая отвергает богов и двигает камни. Он тоже считает, что все хорошо. Эта вселенная отныне лишена властелина. Не кажется ему бесплодной, ни ничтожной. Каждая крупица камня, каждый отблеск руды на полночной горе составляет для него целый мир. Одной борьбы за вершину достаточно, чтобы заполнить сердце человека. Сизифа следует представлять себе счастливым. Это говорит Камю в своей паре. Можно ли представить Сизифа действительно счастливым? Мог ли кто-либо в литературной или иной форме когда-нибудь рассматривать участь Сизифа как романтическую и притягательную? Сомневаюсь. Сизиф – несчастный человек. Скорее, я предположил бы, что сочинение Камю описывает другого греческого героя – Одиссея, которого можно представить себе счастливым. На протяжении всего своего пути Сизиф страдает от непомерной боли. Одиссей тоже испытывает боль. Но наряду с ней и мгновение радости. Достигая вершины, Сизиф сталкивается с проклятием своего существования. Одиссей в конце странствий встречает любящую жену. Ассаль Дерклер, успешный оксфордский ученый, покончивший с собой в возрасте 48 лет, был законченным перфекционистом. Хотя большинство людей воспринимали его как поразительно успешного человека, он относился к себе как к неудачнику. Перфекционист, подобный Клэру, отрицает успех, изгоняет его из своей жизни. Или ставит крайне высокие стандарты перед достижением успеха. Или отказывается его принять после. Иными словами, перфекционист или препятствует достижению успеха в самом начале, закатывая камень вверх по слишком крутому склону, или отказывается от успеха сразу после его достижения, сбрасывая камень вниз. Наоборот, оптималист вносит успех в свою жизнь, во-первых, придерживаясь хоть и претенциозных, но все же обоснованных стандартов успеха. Крутой и трудный, но преодолимый подъем. Да, мам? Дай. Извиняюсь. Наоборот, оптималист вносит успех в свою жизнь. Во-первых, придерживаясь хоть и претенциозных, но все же обоснованных стандартов успеха. Крутой, трудный, но преодолимый подъем. И во-вторых, он высоко ценит достигнутый успех. Торжествует и радуется покоренной вершине. Этими двумя аспектами, обоснованием успеха и его принятием, различаются способы прожить жизнь в виде сизифовой борьбы или захватывающей Одиссеи. Обоснование успеха в подростковом возрасте моей любимой телепередачей был обзор новостей мирового спорта, название которого соответствовало олимпийскому девизу «Быстрее, выше, сильнее». Вечером по вторникам на целый час я прилипал к экрану телевизора, глубоко переживая, когда Манчестер Юнайтед обыграл Ливерпуль в финале Кубка Англии по футболу и радуясь победе Бостон Селтикс над Феникс Санс в третьем овертайме. Я восхищался потрясающим выступлением Дейли Томпсона в десятиборье, максимальной оценкой в 10 баллов Нади Каманичи за упражнение на брусьях. Как мои кумиры на черном белом экране, я тоже хотел бегать быстрее, прыгать выше и стать сильнее. Стремление к совершенствованию является частью человеческой природы и служит нам хорошую службу, поскольку ответственно за личный и общественный прогресс. Однако, доведенное до крайности, оно скорее вредит, чем помогает. Психолог Натаниэль Бранден говорит о синдроме неудовлетворенности, когда мы не в состоянии радоваться тому, что у нас есть. Диана Акерман описывает этот синдром следующим образом. Почему мы столь поглощены вопросом улучшения всего, что нас окружает? Нашего газона, алюминиевой облицовки дома, наших возможностей, самих себя. Независимо от таланта, внешности или удачи, мы ощущаем собственную неадекватность и нуждаемся в некотором дополнительном таланте, способности, энергии или душевном равновесии. Наше постоянное разочарование обрекает нас на постоянную неудовлетворенность, и пока мы остаемся людьми, всегда найдется возможность для развития. И даже идеальная оценка в 10 баллов дает нам лишь временное удовлетворение до следующего соревнования. Когда я был игроком в сквош, а позже студентом университета, меня тянуло жить в соответствии со стандартом совершенства, который я создал сам для себя. И хотя с объективной точки зрения все выглядело великолепно, научные достижения, выступления на сквош-корте и хорошие отношения с людьми, по сути, я испытывал постоянное напряжение, разочарование и неудовлетворенность. Мои научные и прочие успехи не принесли мне желаемой радости, поскольку всякий раз, когда я хорошо выступал, чувство удовлетворения улетучивалось, и я немедленно ставил перед собой новую цель. Всего было мало. Но стремление к успеху обязательно должно причинять боль. Чтобы чувствовать себя такими, какими мы есть, должны ли мы отказываться от попыток саморазвития? Согласно Уильяму Джеймсу, отцу американской психологии, самооценка, соотношение между успехом и стремлениями, между эффективными действиями и планируемыми действиями. Самооценка равно успех дефис стремления. Деленный на стремление или соответствующее стремление. Другими словами, если я стремлюсь завоевать олимпийское золото, а в действительности вернуться домой с серебром, моя самооценка снизится. Но если одно участие в олимпийских играх было всем, к чему я стремился, и я к тому же получил бронзовую медаль, то моя самооценка вырастет. Поэтому, согласно уравнению Джеймса, при отказе от желания совершенствоваться, иными словами, если наши притязания остаются скромными, скорее всего, наши мысли о себе будут позитивными. Наоборот, своим честолюбием и самонадеянием мы обрекаем себя на низкую самооценку и негативные эмоции. Хотя сам Джеймс не смягчал свои стандарты, одна из причин, которой он приписывал собственное несчастье, его теория предполагала, что люди должны, хотя бы в некоторой степени, отказаться от своего стремления к успеху. Но уравнение Джеймса верно лишь отчасти, хотя есть времена, когда ослабление наших стремлений может способствовать нашему благосостоянию. Мы не можем просто так решиться на их беспредельное ослабление и ждать, что в итоге нам будет лучше. Фактически, слишком слабые надежды в той же степени являются предпосылкой для несчастья, как и неоправданно завышенные. Если наши стремления неоправданно завышены и мы отказываемся признаваться в этом, то становимся несчастливыми. Если же наши стремления неоправданно занижены, и мы отказываемся признавать свой реальный потенциал, не только наш успех, но и наше счастье превращается в сделку с самим собой. Если вы намеренно собираетесь быть меньше, чем можете быть, говорил Абрахам Маслоу, вы будете несчастны всю оставшуюся жизнь. Поэтому как понять, когда, в какой степени, и стоит ли вообще умалять свои стремления? Как понять, когда поднять планку? Ответ. Надо руководствоваться реальностью. В своем исследовании потока психолог Михай Михмахмеш демонстрирует, что для полноты переживания и максимальной эффективности для счастья и успеха нам надо заниматься работой, которая не слишком легка, не слишком сложна. Долго не испытывая трудностей, мы начинаем скучать. Если же наши стремления крайне честолюбивы, начинаем беспокоиться. Эдвин Лок и Гэри Латтам, которые считаются ведущими исследователями в области целеполагания, подводят итоги 35-летних эмпирических наблюдений. Предельные или наиболее трудные цели создают наивысшую степень усилия и эффективности. Эффективность выравнивается или снижается лишь тогда, когда достигнуты пределы способности или когда иссякает вера в исключительно трудную цель. Таким образом, хотя нет ничего плохого в том, что мы подталкиваем себя и тянемся выше, есть некая точка, за пределами которой ситуация ухудшается. Надо согласиться, что нам положен реальный предел. В своей книге «От хорошего к великому» Джим Коллинз рассказывает историю адмирала Джеймса Стокдейла, самого высокопоставленного американского военнопленного во Вьетнаме. Известный своим непреклонным характером и стойкостью, Стокдейл описал две определяющие черты американских военнопленных, которые с наибольшей вероятностью могли выжить в жестоких условиях вьетнамских тюрьмы. Во-первых, они открыто признавали суровую правду своего положения, соглашаясь с ней, никогда ее не игнорировали. Во-вторых, они никогда не переставали верить, что когда-нибудь выберутся. Другими словами, несмотря на то, что они не бежали от реальности, соглашаясь с суровой правдой своих нынешних условий, они никогда не теряли надежду на счастливый исход. Наоборот, те, кто считал, что никогда не выберутся, как и те, кто считал, что не освободятся в нереально короткий срок, как правило, не выживали. Поиск этого равновесия между высокими ожиданиями и большими надеждами с одной стороны и суровой реальностью с другой в целом относится к здравому целеполаганию. Перфекционист ставит себе задачи, которые не могут быть выполнены. Оптималист выбирает трудные, но достижимые цели. Хотя не существует простого метода, позволяющего определить, какие цели реалистичны и способны вдохновлять нас, психолог Ричард Хэкман предполагает. Правильная установка максимальной мотивации утверждает, что в любом случае наш шанс на успех составляет 50 на 50. Разминка. Подумайте о цели, которая у вас уже есть, и если это необходимо, преобразуйте ее таким образом, чтобы она была одновременно и сложной, и достижимой. Представьте себе, по крайней мере, одну новую цель, которая привлекла бы вас, была выполнимой. Я хочу подумать. Обычная жизнь. Поначалу мужчина ходит на работу утром и возвращается домой вечером, в то время как женщина оставалась дома, вела домашнее хозяйство, заботилась о детях и мужчине. Когда наступила Вторая мировая война, мужчина отправился в Европу и на Тихий океан. Женщину попросили помочь в работе тыла, и недолго побыть на фабрике, только на время, но возвращение мужчины. Женщина распробовала мир мужчины, вкусила запретный плод и захотела большего. Не только многие женщины осознали, что им нравится работать вне дома, но и мужчины согласились. Некоторые с неохотой, другие с удовольствием, с тем, что женщины могут работать. Мир изменился, но некоторые вещи остались прежними. Как пишет Алиса Дамар в своей книге «Быть счастливым, не будучи совершенным». Даже несмотря на то, что женщины работали вне дома, большие надежды, возлагаемые на их домашнюю роль, остались. Они прошли долгий путь, но от них по-прежнему требовалось подавать обед на стол, заботиться о детях, стирать, блядь, ну это... Ух. Стирать, убирать дом, не забывать отправлять поздравительные открытки родственникам и не отказывать своим мужьям. Ну это так тупо, ну боже, ну как же это тупо. Фактически общество заявило женщинам, что, конечно, вы имеете право на все, но если вы собираетесь все это делать, то вам следует делать это. Пошли вы. Сегодня, несмотря на то, что среднестатистическая женщина по-прежнему выполняет больше работы по дому, чем мужчина, она не единственная, кто должен делать все и делать это хорошо. Растет число мужчин, которые просят, заставляют, и действительно некоторые из них даже хотят активнее участвовать в работе по дому и присоединяться к воспитанию детей. Это был новый мировой порядок, в котором как у мужчин, так и у женщин появилось больше привилегий и больше обязанностей. К сожалению, несмотря на то, что, сделав поворот к женскому равноправию, мы добились серьезных достижений, нам не удалось замедлить ход вращения Земли и продлить сутки, ограниченные 24 часами. По сути дела, ожидается, что как мужчины, так и женщины могут и должны работать дольше, чем в 50-х и 60-х, как замечает Дамар. На протяжении 90-х годов и далее средства массовой информации продолжали рисовать картину абсолютного счастья во всех областях жизни как достижимую цель. Мужчину и женщину формально изгнали из страны утопии. Могут ли мужчины и женщины обрести счастье в своем новом мире? В мире, где больше равноправия и справедливости, но также и больше требований. Многим кажется, что ответ на вопрос содержится в так называемом балансе между работой и жизнью. Но как в действительности выглядит баланс между работой и жизнью? Учитывая реальный мир и требования, которые предъявляет нам 21 век, какой оптимальный вариант помог бы нам уравновесить все наши обязательства, все задачи, которые мы должны и хотим выполнять. В возрасте 20-30 лет пылкий перфекционист во мне считал, что я действительно могу получить от жизни все. Я часами работал, немного общался с знакомыми, и этот баланс между работой и жизнью полностью меня устраивал. Потом, когда я женился, у нас появились дети, мои приоритеты, естественно, изменились, и времени уже ни на что не хватало. Я стал все больше разочаровываться в своих делах, как дома, так и на работе. Было еще много других причин, которые я стремился осуществить во что бы то ни стало. Я не уделял детям столько внимания, сколько хотел, не выходил с женой в свет столько, столь часто, как этого хотелось бы нам обоим. Не справлялся с работой в полной мере, проводил очень мало времени с друзьями и был весьма далек от своего идеала в занятиях йогой и физическими упражнениями. Размышляя над общей ситуацией, я определил 5 областей в своей жизни, которые были важны для моего благополучия. Как родителя, мужа, профессионала, друга и в области личного здоровья. Эти 5 областей не охватывали всего, чем я интересовался в жизни, но были наиболее значимы для меня. Именно это я хотел посвятить большую часть своего времени. Чтобы найти решение, я искал людей, которые могли бы стать образцом для подражания в каждой из этих 5 областей. И хотя некоторым хорошо удавалось определенные роли, ни один не стал образцом во всех 5 или хотя бы в большинстве выбранных мной областей. Руководитель одной из организаций, которую я консультировал, преуспел в работе, на его семью, ну, вот просто здесь начинается размазывание соплей, я как бы и пропустить это не хочу, потому что здесь может быть что-то полезное, но и не хочу, как бы, ну, я буду читать это бегло, фокусируясь на важном, потому что он сейчас будет рассказывать про то, как он нашел в разных, ну, короче, он приведет, ну, я не знаю, это какая-то поверхностная хрень. Руководитель одной из организаций, которого я консультировал, преуспел на работе, но его семейная жизнь была разрушена. Мой друг был прекрасным отцом и очень хорошо выполнял свою работу, но проводил мало времени с женой, не заботился о своем здоровье. Известная мне супружеская пара успешных бизнесменов уделяла много внимания друг другу, но у них не было детей, и они их не хотели. Моя бывшая одноклассница 6 раз в неделю по 1,5 часа занималась в тренажерном зале, но после рождения первого ребенка решила не выходить снова на работу. Эти и другие люди сделали определенный выбор. Некоторых этот выбор устроил, но я был не готов отказаться от своих обязательств отца, мужа, профессионала, друга и человека, заботящегося о своем здоровье. Я задавался вопросом, действительно ли в современном мире человек стоит перед выбором отмахнуться от одной или двух сфер своей жизни или обречь себя на разочарование во всех областях. Имелась ли третья возможность? Да, есть. Вариант оптималиста. Ну, блядь, понятно. Следуя ему, я... Вот Ремарка, вот меня вот это раздражает. Человек рассказывает о перфекционизме. В чем суть перфекционизма? В отсутствии сглаженных углов и в двух крайностях. То есть либо черное, либо белое. Это, по сути, либо все, либо ничего. В этом суть перфекционизма. И автор книги пишет про то, как плохо быть перфекционистом, то есть черное, и говорит, как хорошо быть оптималистом, то есть белое. То есть в самом стержне он говорит нам, не делайте черное, а делайте белое, что подразумевает то, что он продолжает мыслить как перфекционист. И это дурость какая-то. Да, есть вариант оптималиста. Следуя ему, я в значительной большей степени удовлетворен своей жизнью. Для этого потребовалась серьезная корректировка, тотальное внедрение нового подхода в мой метод управления временем и ожиданием. Чтобы сделать первый шаг, я должен признать, что не могу добиться всего. Хотя может показаться очевидным, что человек не может работать 14 часов в день и при этом сохранять хорошую форму здоровья, быть преданным отцом и мужем в своем вымышленном перфекционистском мире, не было ничего невозможного. Хорошо, 21 минута, я делаю паузу и продолжу следующую страницу.